Еще один пример. Эстер и Джерри довольно долго искали какой-нибудь восточный ковер для своего дома. Однажды, во время полета, Эстер задумчиво листала страницы журнала, выбирая для себя то, что можно было бы положить к себе в шкатулку. На одной странице она неожиданно нашла фотографию чудесного ковра, именно такого, как им и хотелось. Когда Эстер и Джерри вернулись домой, их ждали там несколько коробок с почтой, которую надо было срочно разобрать. Каково же было их изумление, когда в одной из коробок Эстер нашла рекламный проспект компании по производству ковров, совсем недавно открывшейся в Сан-Антонио. И на этом проспекте была фотография того самого ковра, который так приглянулся им в самолете. «Ты только посмотри, как быстро действует наша шкатулка. Картинка с изображением ковра не пролежала в ней даже 24 часов, а результат уже был налицо». Мы хотим, чтобы вы получали искреннюю радость и удовольствие от этого процесса. К сожалению, часто случается, что ваша радость от получения желаемого слишком скоротечна, но эта игра даст вам возможность продлить интерес к нему. И тогда радость обладания, пусть даже она и кратка, станет для вас намного слаще. Когда вы приступите к этому процессу, то просто поразитесь результативности и оперативности, с которой огромный нефизический штат ваших помощников приступит к удовлетворению ваших же вибрационных запросов. Когда вы просите, то всегда получаете. А играя с волшебной шкатулкой, учитесь принимать то, что вам дается.